Когда все раздражает. Возвращаюсь домой с четким намерением выпроводить Свету и напиться. Дорогой, я уже заждалась тебя. Она встречает меня в той самой клетчатой рубашке, которую носил Женя. Не знаю, как охарактеризовать эту боль, которую я почувствовал в этот момент. Эта рубашка, она все еще пахнет им, как и моя постель. «Кто тебе разрешил трогать мои вещи?» Внезапно срываюсь на крик. «Немедленно сними и больше не смей трогать!» «Хорошо. Зачем так кричать?» Обиженно бормочет девушка и идёт в ванную переодеваться. Захожу следом за ней и беру рубашку в руки. Чёрт побери, её вонючие духи полностью перебили его запах. Только сейчас понимаю, как сильно меня раздражает запах этой девушки. Выхожу и вижу, что она садится на мою кровать. «Света, ты не можешь сидеть за столом или на диване?» Снова кричу я. «Ты вообще нормально или нет? Кто в верхней одежде садится на незастеленную кровать?» Она подскакивает, как ошпаренная, и пересаживается на стул, испуганно смотрит на меня. «Прости, у меня просто был сложный день. Тебе лучше уйти». «Но я могу помочь тебе расслабиться». Она медленно подходит ко мне и опускается на колени. Хитро смотрит в глаза и начинает стягивать с меня брюки. «Не сейчас», — сквозь зубы шепчу я. «У меня правда нет настроения». «Я могу поднять тебе настроение». Кокетливо улыбается рыжая бестия. «Почему ты отказываешься? Я делаю очень хорошие минеты». Она начинает поглаживать пах, и я сдаюсь. В конце концов, я ведь хотел переключиться на кого-то другого, так может быть, это именно то, что мне нужно сейчас? Девушка и правда очень хорошо сосет, обхватывает мою плоть так, что я ощущаю дрожь во всем теле. И все-таки мой член то и дело опускается. Я не могу сосредоточиться, меня все раздражает, и особенно ее запах. «Ты правда очень сильно устал», — виновата, говорит она. «И я немного устала, но если хочешь, я доведу дело до конца». «Не надо, у меня, возможно, температура и горло болит». Решаю соврать, чтобы как-то оправдать свое бессилие. «Давай я провожу тебя, а на днях позвоню, и мы попробуем еще раз». Однако эта фиаско меня довольно сильно напрягает. Наверное, эта девушка недостаточно красивая для меня, поэтому у меня не встает. Надо просто найти кого-то другого, может быть, кого-то, кто будет похож на Женю. Звоню Валерке и предлагаю сходить в клуб. Что мне нравится в моем друге, он всегда за любой кипиш. Зато теперь я знаю точно, что мне нужно. Я хочу найти стройную высокую девушку с черными волосами и с угольно-черными глазами. Наверное, я запал на Женю, потому что это именно тот типаж девушек, который мне нравится. В этот же вечер мне крупно везет. Оксана — это именно то, что я искал. Красивая брюнетка с горящими глазами и звонким смехом. Такая точно сможет не только поднять член, но и растопить мое сердце. Валерка тоже оценил мой выбор, правда, заметил, что эта девушка как две капли воды похожа на Женю. Я не стал ничего говорить. Зачем отрицать очевидное? Вечером я написал несколько сообщений Жене с пожеланием спокойной ночи, но он так и не ответил. Я уже полночи не сплю, сгорая от досады, и думаю о том, можно ли что-то исправить, чтобы он вернулся жить ко мне. Наверное, если бы он вернулся, я не стал бы больше приводить в дом девушек. Это было очень глупо с моей стороны, хоть Алик, конечно, мудак, но в этом вопросе он прав. Женя признался мне в любви, а я, мало того, что оттолкнул и отверг его, еще в этот же день притащил в дом девушку. Повел себя как подонок. После работы первым же делом еду к Жене, накупив его любимые продукты и сложив кое-какие вещи, которые ему могут понадобиться в общежитии. Одеяло, чайник и прочее. Также я решил отвезти ему ноутбук, который купил ему с первой получки. Не думал, что он так сильно разозлится на меня, что оставит его. Я ведь подарил, и эта вещь принадлежит теперь ему. На телефонные звонки он по-прежнему не отвечает, а я схожу с ума, переживая, вдруг с ним что-то случилось. Стучу в его комнату, но он открывает не сразу. Когда же, наконец-то, он появляется в дверном проеме, мне хочется броситься ему на шею и обнять. «Почему ты не отвечаешь на звонки?» Это не то, что я хотел ему сказать, когда увижу, но это первое, что из меня вырвалось. «Я был занят», — коротко отвечает он, отводя в сторону глаза. «Вижу, что все еще обижается. Я привез продукты и деньги, а еще кое-какие вещи. И ты оставил свой ноут». Затаскиваю огромную сумку в его комнату и ставлю на пол. «Спасибо, но ты больше не должен обо мне заботиться. Алик обещал помочь мне устроиться на работу, и я смогу сам зарабатывать», — говорит он, приглашая меня сесть за стол. «Чай хочешь?» У меня замирает сердце. Если предлагает чай, значит, хочет поговорить. Может быть, хочет вернуться? Но он наливает чай и грустно смотрит в сторону. «Жень, без тебя квартира такая пустая, стены давят», — говорю я и касаюсь его руки. Он отдергивает руку и опускает лицо. «Так и будешь молчать?» — снова спрашиваю я, пытаясь заставить его смотреть в глаза. «Дэн, чего ты от меня хочешь?» — устало спрашивает он. «Я не вернусь. Ты прав, у нас не может быть отношений, а то, что у нас было, это просто ошибка. Но ты ведь можешь позволить мне дальше заботиться о тебе. Я не хочу терять тебя как друга. Можно мне приходить сюда после работы?» «Зачем?» Он наконец-то поднимает на меня глаза и внимательно смотрит. А я снова замечаю, насколько его глаза пустые, в них словно отражается тьма. Страшно. Кажется, что эта пустота затянет. Но мне так не хватает его блеска. Хочется тепла, хочется солнца. «Дэн, мне очень больно видеть тебя. Если ты будешь каждый день приходить, то я не смогу тебя забыть. Мне нужно это сделать, чтобы жить дальше, чтобы собрать себя заново». «Я понимаю. Прости, что продолжаю учить тебя. Просто... я правда запутался. Я сам не знаю, чего хочу от тебя. Просто мне тебя не хватает». «У тебя теперь есть девушка. Постарайся переключиться. Я, может быть, со временем тоже кого-нибудь встречу. В любом случае, не переживай за меня. Со мной все будет хорошо». Он улыбается и меня обдает теплом. «Женя, я не хочу, чтобы ты работал. Я принес твою карточку, зря ты ее оставил. Пусть она будет у тебя, чтобы ты мог покупать продукты и прочее». «Дэн, ты не обязан этого делать. Ты так слишком много сделал для меня. Я очень благодарен тебе, когда ты поддержал меня в сложный период. Но я не хочу наглеть. Прошу, перестань опекать меня. Нам лучше вообще какое-то время не видеться». Мне стоило больших трудов уговорить его оставить вещи и продукты. Знаю, что ему сейчас это нужно, но в следующий раз он вряд ли согласится принять мою помощь. Сегодня он мне четко дал понять, что моя забота ему больше не нужна. По крайней мере, не в том виде, в котором я могу ее дать. Ему нужно гораздо больше. То, что я дать не могу.